но он сдержался. Она тоже пожала ему руку и кивнула головой. Но ему показалось, что она его не узнала. Ничего удивительного, ведь с тех пор, как он в последний раз приезжал в Цахалу, прошло много лет. Стараясь не глядеть в глаза этому типу, он заставил себя пожать руку и ему, затем пожал руку Аферу, неуклюже обнял сына за плечи и мысленно сказал ему: «Ну вот, сынок, мы остались с тобой совсем одни». Но тут же спохватился: «При чем здесь я? У меня же есть жена. Вот если бы я был мужем Эммануэла, тогда бы я сейчас стал вдовцом». Когда родился Йонатан, Рювену было 47, а Хай — 41. Он хотел назвать сына Давидом в честь отца, умершего за несколько месяцев до этого в доме престарелых. Но Хая воспротивилась. «Давид», — заявила она, — «имя галутное». «Галут — изгнание, иврит». Он разозлился, но сдержался и спокойно возразил: «Почему это оно, интересно, галутное? Давид, между прочим, был царем, полководцем, любимцем женщин. У него были рыжие волосы, красивые глаза, он сочинял псалмы. Почему же это, спрашивается, его имя галутное?» «Ну ладно», — согласилась Хая, — «пусть не галутное, но, скажем так, устаревшее. В Танахе, к твоему сведению, есть и другие, не менее красивые имена. Причем, в отличие от Давида, они звучат гораздо более современно. Вот, например, Йонатан». Рювен вспомнил, что именно так звали знаменитого героя операции Энтебе, и согласился на Йонатана. В последнее время Йонатан совсем перестал называть Рювена папой и вместо этого именовал его Франсауи. Слово «гибрид», образованное путем прибавления к слову «француз» окончание «ауи», характерного для многих фамилий палестинских арабов. Йонатан таким образом издевается не только над увлечением Рювена французским языком, но и над его марокканским прошлым, и над его левыми пропалестинскими взглядами. У них в доме есть подвал, где стоит старенький телевизор. Телевизор этот вообще-то цветной, но временами цвет полностью пропадает, и он становится черно-белым. Однако даже когда цвет все-таки возвращается, то краски на экране такие неестественно яркие, словно ведущие и участники всех передач, без исключения, болеют какой-то кожной болезнью. Даже Бенни с его золотыми руками не сумел этот телевизор починить. Рювен часто спускается в подвал, чтобы посмотреть свои любимые французские каналы. И вот однажды он сидел там и смотрел какую-то очередную французскую передачу. Но тут появился Йонатан и стал его передразнивать. «Надо поддерживать французский в форме. Как дела? Все в порядке?» Вот точно так же он передразнивает все время и соседа Рювена, Шлома Кнафа. Каждую субботу по утрам Рювен ходит к Шлома, чтобы поболтать по-французски. Но вместо этого необычно играют в шахматы и молчат. И только когда один из них делает какой-нибудь неожиданный ход, другой смеется и говорит: «Мсье». В юности Рювен и еще несколько подростков играли с одним русским шахматистом, занявшим некогда второе место на чемпионате мира, и свели игру в ничью. А в последние годы он вступил в шахматный клуб и завоевал на соревнованиях довольно много кубков. Но играя со Шлома, который, в принципе, тоже играет неплохо, он специально поддается и проигрывает, только для того, чтобы тот не расхотел с ним играть, и он мог продолжать эти субботние визиты. Обычно, сыграв 2-3 партии, они пьют чай с мятой, который подает им жена Шлома Ивон, едят приготовленный ею тубкель, марокканская сладость, и предаются воспоминаниям о Касабланке. Вспоминают пляж Ампа, куда обычно ездили на уикенды, тамошние кафешки, а особенно кинотеатры, где показывали лучшие французские фильмы того времени. красавчик сэр Шарболя.